Глава 35. Живот растет не по дням, а по часам. Мне уже кажется, что скоро мы встретимся с малышом, хотя времени до родов еще много. Макс старается не задерживаться на работе, но иногда случаются форс-мажоры, и он приходит чуть ли не ночью. Мне же приходится коротать дождливую осень дома. Родители иногда приходят вечерком, на чай, так сказать. Кристи пытается решить вопрос с переводом в наш город, потому что у нее, как оказалось, кое-что изменилось, и теперь с нее не слезут, пока она не вернется. Но пока я жду ее возвращения, все равно временами становится грустно. Еще как назло не смогла ее проводить. Хотя сейчас мне кажется, что так лучше. А то аэропорт затопило бы слезами. Слишком уж стала сентиментальной. Стараюсь сосредоточиться на учебе, но на парах становится все тяжелее сидеть и концентрироваться на лекциях. Радует то, что скоро диплом, и не нужно будет просиживать часами за партами. Вот и сейчас пытаюсь проживать кактус и подготовить доклад, который задал один неугомонный преподаватель, пока Макс отъехал по очередному важному делу. Глаза безбожно слипаются от столь интересной информации, и я уже даже встаю, чтобы сходить за спичками, вставить в глаза. Я домучу этот долбанный доклад и получу этот диплом, потому что не считаю, что женщине можно и без вышки. Жизнь длинная и может повернуться как угодно. Нужно быть готовой ко всему. Лёль! Входная дверь громко хлопает, и по квартире разносится громкий крик Макса. «Ты дома?» «Нет, в роддоме», — пытаюсь пошутить. «Конечно, дома, где же мне еще быть?» Макс возникает на пороге гостиной и окидывает мою замученную учёбой раскабаневшую фигуру. «Опять доклад?» Киваю и надуваю щеки. «У меня к тебе предложение. Как насчет того, чтобы развеяться?» Весело подмигивает мне. Я тут же отшвыриваю учебники и вскакиваю, насколько позволяет мне живот. «Я за любой кипиш». Топаю в комнату, пока он не передумал и не сказал, что посидим дома лучше. Натягиваю тунику и леггинсы. Не так уж много осталось вещей, которые не стесняли бы движения и не давили на живот. Страшно представить, в какой воздушный шар я превращусь к сроку. Трясу головой, чтобы прогнать ненужные мысли. Выхожу обратно к Максу. «А мы куда?» Он протягивает мне куртку и натягивает шапку на голову. «Сюрприз!» Ударяет пальцем по носу, а я только улыбаюсь в ответ. Я безумно счастлива, что все так складывается. И уже не представляю жизнь без Макса и мелкого, который периодически дает о себе знать пинками. Макс, когда все же впервые ощутил толчок, чуть глаза не потерял. Потом рассказывал, как у него сердце даже замирало от этого чувства. Наверное, именно в тот момент он окончательно понял, что станет отцом. Хотя это не точно. Доезжаем до торгового центра, и Макс глушит машину, поворачивается ко мне с довольной улыбкой. «Шопинг? Макс, ты серьезно? «О, это гораздо лучше, жена». И да, ему нравится называть меня так. Жена. Это я все никак не придумаю, как его называть. Поэтому он для меня просто Макс. «И что же это? Я вижу магазин, и твое довольное лицо. Точно решил меня протащить через этот адов круг?» «Пойдем, хватит уже портить себе настроение». Поднимаемся на второй этаж, и Макс чуть ли не на буксире тащит меня в детский отдел. Я пытаюсь притормозить, потому что внезапно ощущаю страх. «Макс, что ты задумал?» Макс оборачивается, быстро оценивает мое состояние и хмурится. «Лёль, ты чего? Хочу все необходимое купить». Я врастаю в пол, боясь сделать следующий шаг. «Макс, еще рано. Всего 27 недель». Тихо шепчу, чтобы никто не услышал. «Лёль, посмотри на меня». С неохотой поднимаю глаза. «Все будет хорошо. Ты чего это надумываешь? Сын развивается хорошо, потом же просто не до этого будет. Да и ты не простишь же мне, если я сам все куплю». «Не прощу». С неохотой признаю и перевожу взгляд на вывеску с названием магазина. И чувствую решимость. А почему бы и нет? Что мешает купить для малыша все сейчас? «Купим сейчас все, обустроим комнату, ну!» — подначивает Макс, весело стреляя глазами. «Говорил, пойдем». Уже сама цепляю его руку и врубаю полный вперед. Когда оказываюсь внутри, у меня разбегаются глаза. «Чёрт!» — шиплю сквозь зубы. «Мне же еще эту, как ее? Стучу пальцем по лбу. «Экстренную сумку надо собрать». «Тем более», — приободряется Макс. «Девушка, можно вас?» — подзывает проходящего мимо консультанта. «Добрый день». К нам с улыбкой подходит консультант. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, мне нужна сумка в роддом. Возможно, у вас есть такие?» «Да, есть уже готовые, только нужно добавить одежду для малыша и памперсы. Для мамочки все в сумке есть». «Отлично, давайте. Еще нужна кровать, люлька, постельная, матрас, одежда, памперсы, все кремы, какие там нужны для новорожденного», перечисляет Макс, а у меня глаза на лоб лезут от того, что он все это знает. «Пеленки, что еще?» Растерянно смотрит на меня, а я теряюсь и пожимаю плечами. «Ну, это все у нас в конце зала, пройдемте», приглашающий жест. «Как ты думаешь?» Подает голос задумчивый Макс, когда мы оказываемся среди многообразия кроваток. «А нужна качающаяся или стационарная?» Окидываю взглядом несколько кроваток. «Давай качающуюся. Думаю, это будет лучше, чем качать на ручках». «Да, ты права, спина не казенная, а ты мне нужна целая». Пока мы выбираем все необходимое, время проносится и наступает вечер. Мы оформляем доставку на дом и решаем посидеть в кафетерии. Мне, конечно, кофе наотрез отказываются покупать, но пироженка перепадает. «Лёля, ты думала про имя?» — прерывает мои мысли Макс. Удивленно хлопаю глазами, и из меня вырывается смешок. «Ты решил выполнить месячный план будущего отца?» «Ну почему? Просто мы как-то не касались вопроса о выборе имени. Что мешает сделать это сейчас?» Подмигивает мне. Стучу по губам ложечкой и прищуриваюсь. «Я думала над именем Ярослав». Макс замолкает, что-то прокручивая в голове. «Ярослав Максимович?» «Вижу, что не нравится». «Сложно как-то. Тебе так не кажется?» «Ну, а ты что предлагаешь?» «Я думал назвать в честь деда. Помнишь, мама рассказывала про отца, который погиб на фронте?» «Помню. Павел». Кивок, а я задумываюсь. «Павел Максимович? Ну что, мне кажется, супер». Решаю поддержать эту идею. Макс загорается, словно новогодняя гирлянда. «Правда? Ты не против?» «Ну а почему я должна быть против, Макс?» Наклоняюсь к нему и целую в губы. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы назвать сына в честь такого смелого человека, как твой дед». На лице Макса вспыхивает счастливая улыбка, и я успокаиваюсь, прислоняясь к его боку. «Ты знала, что ты у меня самая лучшая?» «Знала. Но можешь сказать это еще раз». Подкалываю его, переплетая наши пальцы. «Ты самая лучшая, и я ни капли не жалею, что мне пришлось только ждать». «Ну, не гулял бы ты с другими, ждал бы меньше». Теряю контроль над мыслями и, не подумав, ляпаю вот такое. «В каком смысле?» Макс отклоняется, чтобы заглянуть мне в глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего». Прячу глаза. «Просто ляпнула, что попало». «Лёль?» Вкрадчиво произносит мое имя, отчего по спине ползут мурашки. «М? Колись». «О, Эрлов, ну я в тебя давно была влюблена, но ты был другими занят». Тараторю я и пытаюсь встать, но меня дергают на место, перехватывая за запястье. Лицо Макса оказывается близко ко мне, а синие глаза прожигают насквозь, и я невольно вздрагиваю. «А чего молчала?» Фыркаю и оставляю его вопрос без ответа. «Ну да, это я, тормоз, долго соображал. Но знаешь, я все равно рад, что ты дождалась меня». «У меня был выбор». «Не-а», качает головой. «Я б тебя все равно другому не отдал».